опускаясь, дарит миру свою красоту. Круто в небо поднимаясь, набирает планер высоту. Улетаю ближе к краю, ближе к солнцу, море и цвета. От тебя я убегаю и не верю я твоим глазам. От искушения, отречения и медитация. Улетаю ближе к краю, ближе к солнцу, морю и цвета. От тебя я убегаю и не верю я твоим глазам. Ближе к солнцу, морю и цвета.